Глава 9. Мы приземлились вскоре после 3. Дорога до подножия Каскадных гор заняла около часа. Потом я повернул на 90 градусов и 30 миль ехал сквозь стену деревьев, прежде чем добрался до окраин Блэк-Риджа. Если приезжаешь сюда впервые, создается впечатление, что городок состоит из одних окраин. Даже зная, что это не так, и то, что считается здесь главными достопримечательностями, располагается там-то и там-то, ты тут же окажешься на окраинах с другой стороны, если не сбросишь скорость. Блэк-Ридж состоит из небольших деревянных домов и пустых участков, за которыми видны соседние улицы. Расположен городок на высоте 3000 футов над уровнем моря. Он тянется на 20 беспорядочно застроенных кварталов в одном направлении, на 12 в другом, и переходит в лес, который поднимается в горы к двум крупным озерам — Кле-Элум и Качас. Вдоль дорог тянутся магазинчики строительных товаров, винные лавки, столовые, где хозяева не озабочиваются тем, чтобы завлекать клиентов или обманывать себя касательно качества еды, несколько фирмочек по прокату машин, предположительно, для того, чтобы помочь людям выбраться отсюда. Более старая часть города — короткая улица шириной 80 ярдов на западной окраине застроена зданиями с деревянными фасадами, вмещающими комиссионный магазин, кофейню, книжный магазин, закусочную, пиццерию, пару баров, ну и, в общем-то, все. Поднимаясь в горы, я уточнял свой план. Первым делом найти мотель. Я проехал мимо дорогущего Super 7 и пары стареньких мотелей класса «Постели-завтрак», и вдруг оказался перед знакомым зданием. Я, естественно, знал, что оно находится здесь. Я когда-то прожил в нем чуть ли не месяц, но все равно не мог не удивиться. Мотель, оказывается, все еще работает и выглядит так же, как в те времена, когда все было иначе. Я даже и не подумал свернуть к нему. На северо-западной дороге я обнаружил нечто под названием «Пансионат Мэри» — старомодный одноэтажный мотель, перед 9 из 12 номеров которого стояли припаркованные машины. Здание было покрыто ржаво-красной дранкой и со всех сторон, кроме фасада, окружено лесом. Я смутно помнил его по прежним дням и решил остановиться на нем. Мэри, если, конечно, это была она, оказалась невысокой, крепкого сложения женщиной с недовольным лицом. При взгляде на нее складывалось впечатление, что она повидала все, что преподносит жизнь в этих краях, и ничто не пришлось ей по душе, кроме возможности драть глотку. Кожа у нее была цвета прокисшего молока, а копна светло-рыжих волос выглядела так, словно их мыли еще в прошлой жизни. Она сообщила мне расценки, спросила, надолго ли я намерен остаться, и погрузилась в себя на все время оформления документов. Я сказал, что пробуду день, может, два. Из задней комнаты доносился звук телевизора, шоу-сериал «Копы». Женщина постоянно кидала взгляд в ту сторону, вероятно, в надежде услышать голос приятеля или родственника, неубедительно возражавшего против посадки за решетку. Наконец она вытащила из ящика ключ и протянула его, впервые заглянув мне в глаза. Она нахмурилась. Движения ее замедлились. «Мы знакомы?» «Нет», — ответил я. «Я тут проездом». Я поставил машину перед 9 номером и, взяв чемодан, вошел внутрь. Здесь было холодно. Стояли 2 двуспальные кровати, замызганный стул, маленький приставной столик и доисторический телевизор. Все это располагалось на ковре, который, судя по его виду, чистили, если только вообще чистили, натирая куском мыла. Я, чтобы не расстраиваться еще больше, даже не стал проверять туалет, куда вел короткий коридор в конце комнаты. Кроме чтения листочка в кривой рамке, сообщавшего, что не разрешается делать постояльцам, развлечься здесь было нечем. Напротив, все побуждало как можно скорее распрощаться с этим местом. Я стал просматривать звонки на телефоне и нажал вызов, найдя номер, присланный по электронной почте днем ранее. После 6 гудков вызов переключился на голосовую почту. «Миссис Робертсон, приветствую вас», — сказал я, — с напускной веселостью. «Говорит Джон из книжной лавки Хендерсона. Хотел сообщить, что интересующая вас книга доставлена. Она здесь, ждет вас. Желаю доброго дня». Я отключился, чувствуя себя глупо из-за попытки скрыть истинную цель звонка, уловки на уровне юных детективов из книжек про братьев Харди. Из-за того, что приехал в Блэк-Ридж. И вообще, точка. Я вышел из мотеля. Если не знаешь, где тебе нужно быть, лучше находиться в движении. Следующий час я бродил по городу. Утром явно прошел сильный дождь, а вскоре горожане могут ждать и первого снега. Блэк-Ридж никогда не принадлежал к тем местам, где мне хотелось остаться надолго. Город выглядел чужим и не пожелал ни на йоту отойти от заведенного распорядка, чтобы мне понравиться. По улицам проезжали грузовички. Люди входили в дома и выходили на улицы. Подростки бродили по тротуарам с таким видом, будто само трехмерное пространство было им в тягость. Несколько объявлений «продается», которые я видел во дворах, казались обтрепанными, и ощущение возникало такое, что бизнес здесь чаще сворачивается, чем открывается. Вообще, весь Блэк-Ридж создавал впечатление, будто его хотят распродать по дешевке, только забыли дать рекламу. Стоило поднять глаза над уровнем крыш, как всего в нескольких улицах от тебя виднелись кроны деревьев и сгущающиеся тучи над ними. Они с гор накатывались на город, чтобы напомнить людям, кто тут хозяин. Есть места, где человек убедительно заявил свои права на планету, превратив ее в нечто большее, чем в среду обитания рода человеческого. Штат Вашингтон к таким местам не принадлежит, и здешние горы всегда казались мне удивительно самодостаточными. После почти трех лет, проведенных на побережье, приятно было увидеть их снова. А телефон мой тем временем все не звонил и не звонил. Я обнаружил, что разглядываю женщин на улице, спрашивая себя, может, кто-то из них и есть та, ради которой я приехал. Естественно, выяснить это было невозможно. Обычно незнакомые люди в нашей жизни все равно, что стертые лица массовки. Но если начинаешь присматриваться, оказывается, что у каждого есть индивидуальные черты. В конечном счете я вышел на Келли-стрит, единственную улицу, которая может привлечь туриста на время чуть больше, чем требуется для заправки машины или поедания гамбургера. Я купил кофе и явно домашнего изготовления батончик мюсли в заведении под названием «Сестры Райт». Обслуживала меня веселая девица с бросающимися в глаза голубыми волосами. Я сел на скамейке снаружи, попивая кофе и разглядывая улицу. Жизнь едва теплилась повсюду, кроме таверны и горный вид, расположенный напротив. Но даже ее клиенты выглядели тускло и убого. Мужчины и женщины то входили, то выходили на негнущихся ногах, как ходят в состоянии подпития, спускаясь по склонам, видимым им одним. Говоря по правде, Блэк-Ридж всегда был и остается свалкой. Мы с Кэрол почти не заезжали сюда. Покупали продукты в Рослине или Шефере, ближайшие к нашему дому городки, или Кле-Элумс, более крупном, чем Блэк-Ридж, но никак не относящимся к разряду мировых столиц. Изредка мы садились в машину, ехали через перевал Сноклми в Сиэтл. Это приблизительно 3 часа езды. На пути было еще несколько городков. Сноклми Фоллс, Снохомиш, Бёрч-Кроссинг, куда имеет смысл заезжать, только если вы готовы раздвинуть рамки своего представления о хорошо проведенном времени. Блэк-Ридж не входил в число посещаемых нами мест, и это была одна из причин, по которой я на время обосновался здесь в мотеле 2,5 года назад. Почти все это время я провел пьяным, запершись в номере, или же на стуле позади дома, глядя на заброшенный плавательный бассейн. В этом случае я тоже был пьян. Я в то время специализировался на пьянстве. Но это дело прошлое. А потому я без особого сочувствия смотрел на людей, которые заходили в горный вид. Я не знал, относится ли Элен Робертсон к тому типу женщин, которые могут днем оказаться в баре, а потому наблюдал за этим заведением краем глаза. Или говорил себе, что наблюдаю лишь краем глаза. Объяснялось мое поведение просто. Я не знал, что мне делать или куда пойти, и понятия не имел, как выглядит эта женщина. Пока Элен не позвонила мне, я мог только тупо сидеть на скамейке. Я растянул чашку кофе, насколько мог, но начало темнеть и холодать, и я, наконец, встал. Не успел я сделать это, как заметил молодую женщину, идущую по другой стороне улицы. Высокую, темноволосую, закутавшуюся в черный плащ. Этакая долговязая ворона. Она сразу же, без колебаний, вошла в таверну. Когда она потянула к ручке двери, мелькнули бледные щека и краешек лба. «Может, это Элен?» «Нет, вероятно, нет». Как только она исчезла за дверью, я услышал крик у себя за спиной, повернулся и увидел нависшего надо мной крупного человека. Я замер на мгновение, спрашивая себя, что случится дальше. «Господи Боже!» — сказал он. «Какого черта ты тут делаешь?» «Это вместо «здравствуй», я так понимаю». «Господи Иисусе, Джон! Сколько лет? Ты похудел!» «Ну, похудел», — заметил я невозмутимо, готовясь выдержать одно из фирменных объятий Билла Рейнза. Билл-то, черт его подери, не потерял ни фунта. Когда я познакомился с ним, он был крупного, но пропорционального сложения. Но в нем уже тогда сидел парень еще крупнее и ждал своего часа. А Билл старался изо всех сил, чтобы ему помочь. Он всегда был таким громадным, общительным, использовал свою фамилию для глуповатых, но обезоруживающих шуток о погоде на северо-западе Тихоокеанского побережья. Примечание. Рейнс. Фамилия персонажа переводится с английского как «дожди». Я, наконец, отстранился. «Ну что, глиста несчастная?» — сказал он. «Как поживаешь?» Я пожал плечами. «Ну-ну, Кэрол с тобой?» «Нет, я здесь вообще проездом». Мы поговорили несколько минут, за которые я узнал, что Билл по-прежнему живет на севере городка, все еще работает в семейной юридической фирме в Якиме, а сейчас направляется к клиенту, чье дело, по его жизнерадостным уверениям, неизбежно проиграет. Я сказал, что живу и работаю в Орегоне, но в подробности вдаваться не стал. Не стал я распространяться и о том, зачем приехал в Блэк-Ридж. Я спросил, как поживает его жена, потому что об этом принято спрашивать. «Отлично!» — ответил он, взглянув на часы. «Ну, ты же знаешь Дженни! У нее всегда что-нибудь на уме!» «Слушай, Джон, черт побери, мне нужно бежать! Глупо, но я опаздываю, просто жуть! Ты сегодня вечером свободен?» «Скорее всего, нет». «Черт, это меняет дело! Тогда позвони мне! Джен сейчас нет в городе! Мы с тобой загуляем, как в старину!» «Давно пора! Мы просто обязаны! Не находишь?» «Договорились», — согласился я. «Ну, значит, решено», — сказал он. На минуту он, казалось, успокоился, потом хлопнул меня по плечу. «Вот ведь ерунда какая! Нужно бежать! Значит, позже!» «Само собой». Я проследил, как он перебегает улицу и садится в свою машину. Потом вернулся в мотель, сел за руль и поехал. Сделать то, что весь день вертелось у меня в голове, и было, наверное, главной причиной того, зачем я вообще прилетел сюда. Есть шанс, что я никогда не встречусь с миссис Робертсон, но, вероятно, это и не имеет значения. Но одно я мог сделать, и с этим пора было поторопиться.